Не напрасно мы читали богословов и у риторов учились недаром. Мы знаем значение каждого слова и все можем толковать седмиобразно. Могу найти 4 добродетели в твоем теле и 7 грехов, конечно, и охотно возьму себе блаженство, но из всех слов одно неизменно. Когда смотрю в твои серые очи и говорю «люблю», всякий ритор поймет только «люблю» и ничего больше.